Гуру, когда ваше терпение в ожидании будущего иссякает, помыслите о том, что учителя братства тоже пребывают в ожидании. Они многое знают, многое видят. Видят сужденное будущее планеты, которого еще нет, но которое будет. И все же вынуждены ждать, как и вы, ибо течение сроков нарушить нельзя. Помните картину «Ждущие». Только постарайтесь понять, что ожидание не есть бездеятельность и пассивность. Мы признаем только ожидание действенное, когда человек сознательно подготовляет себе в нем место, утончая свою сущность, расширяя свой кругозор и сознание.